по Генри Джорджу проект единой подати. «Земля ничья, Божья», — начал он. «Это так, так точно», — отозвались несколько голосов. «Вся земля общая. Все имеют на все равное право. Но есть земля лучше и хуже, и всякий желает взять хорошую. Как же сделать, чтобы уравнять? А так, чтобы тот, кто будет владеть хорошей, платил бы тем, которые не владеют землею, то, что его земля стоит», — сам себе отвечал Нехлюдов. «А так как трудно распределить, кто кому должен платить, и так как на общественные нужды деньги собирать нужно, то и сделать так, чтобы тот, кто владеет землей, платил бы в общество на всякие нужды то, что его земля стоит. Так всем ровно будет. Хочешь владеть землей — плати за хорошую землю больше, за плохую — меньше. А не хочешь владеть — ничего не платишь, а подать на общественные нужды за тебя будут платить те, кто землей владеет». «Это правильно», — сказал печник, двигая бровями. «У кого лучше земля, тот больше плати». «И голова же был этот Жоржа», — сказал представительный старец с завитками. «Только бы плата была по силе», — сказал басом высокий, очевидно, уже предвидя, к чему идет дело. «А плата должна быть такая, чтобы было недорого и недешево. Если дорого, то не выплатят и убытки будут, а если дешево, все станут покупать друг у друга, будут торговать землею. Вот это самое я хотел сделать у вас». «Это правильно, это верно. Что ж, это ничего», — говорили мужики. «Ну и голова», — повторял широкий старик с завитками. «Жоржа, а что вздумал?» «Ну а как же, если я пожелаю взять земли?» — сказал, улыбаясь, приказчик. «Коли свободно есть участок, берите и работайте», — сказал Нехлюдов. «Тебе зачем? Ты и так сыт», — сказал старик с смеющимися глазами. На этом кончилось совещание. Нехлюдов опять повторил свое предложение, но не требовал ответа теперь же, а советовал переговорить с обществом и тогда прийти и дать ответ ему. Мужики сказали, что переговорят с обществом и дадут ответ, и, распрощавшись, ушли в возбужденном состоянии. По дороге долго слышался их громкий удаляющийся говор, и до позднего вечера гудели их голоса и доносились по реке от деревни. На другой день мужики не работали, а обсуждали предложение барина. Общество разделилось на две партии. Одна признавала выгодным и безопасным предложение барина, другая видела в этом подвох, сущность которого она не могла понять и которого поэтому особенно боялась. На третий день, однако, все согласились принять предлагаемые условия и пришли к Нехлюдову объявить решение всего общества. На согласие это имело влияние, высказанное одной старушкой, принятой стариками и уничтожающей всякое опасение в обмане, объяснение поступка барина, состоящее в том, что барин стал о душе думать и поступает так для ее спасения. Объяснение это подтверждалось теми большими денежными милостынями, которые раздавал Нехлюдов во время своего пребывания в Панове. Денежные же милостыни, которые раздавал здесь Нехлюдов, были вызваны тем, что он здесь в первый раз узнал ту степень бедности и суровости жизни, до которой дошли крестьяне, и, пораженный этой бедностью, хотя и знал, что это неразумно, не мог не давать тех денег, которых у него теперь собралось в особенности много, так как он получил их и за проданный еще в прошлом году лес в Кузьминском, и еще задатки за продажу инвентаря. Как только узнали, что барин просящим дает деньги, толпы народа, преимущественно баб, стали ходить к нему изо всей округи, выпрашивая помощи. Он решительно не знал, как быть с ними, чем руководиться в решении вопроса, сколько и кому дать. Он чувствовал, что не давать просящим и, очевидно, бедным людям денег, которых у него было много, нельзя было. Давать же случайно тем, которые просят, не имеет смысла. Единственное средство выйти из этого положения состояло в том, чтобы уехать. Это самое он и поспешил сделать. Последний день своего пребывания в Панове Нехлюдов пошел в дом и занялся перебиранием оставшихся там вещей. Перебирая их, он в нижнем ящике старой тетушкиной шифоньерки красного дерева с брюхом и бронзовыми кольцами в львиных головах нашел много писем и среди них карточку, представлявшую группу: Софью Ивановну, Марью Ивановну, его самого студентом и Катюшу. Чистую, свежую, красивую и жизнерадостную. Из всех вещей, бывших в доме, Нехлюдов взял только письма и это изображение. Остальное все он оставил мельнику, купившему за 10-ю часть цены по ходатайству улыбающегося приказчика на своз дом и всю мебель Панова. Вспоминая теперь свое чувство сожаления к потере собственности, которое он испытал в Кузьминском, Нехлюдов удивлялся на то, как мог он испытать это чувство. Теперь он испытывал неперестающую радость освобождения и чувство новизны, подобное тому, которое должен испытывать путешественник, открывая новые земли.